Глава 16. Дети Зарканы. Видимо, такого итога проверки зверем местные ребятки не ожидали. Даже в руках мастера охоты появился серьезного вида ствол. Судя по массивным охладителям, что-то плазменное. Одно не сходилось. В каталогах имперцев я такого образца никогда не видел. Звероловы тоже не остались в стороне. Половина парней сорвали с поясов и активировала те самые непонятные устройства с рукоятью. Как оказалось, это постановщики силового поля, создающие барьер, полностью прикрывающий человека с одной стороны. Остальные принялись просовывать свои шоковые хлысты сквозь прутья, пытаясь меня достать. Разряды защелкали по расплавленным волокнам. Поначалу ни один из ударов не достиг цели. Но кто-то додумался ударить хлыстом по руке, и я по достоинству оценил электрическое удовольствие. Первые 2-3 разряда мне удалось выдержать на ногах, но когда очередной хлыст дотронулся до затылка, то я временно отключился и очнулся, уже стоя на одном колене. Однако разгневанных звероловов это не удовлетворило, и они продолжали экзекуцию. Я же только мог ругаться и пытаться уйти от очередного удара в редкие мгновения, когда тело не скрючивало от спазма. Скорее всего, меня бы так и добили. Но вдруг раздались гневные крики, а потом появился диск, крутящийся словно циркулярная пила и левитирующий по помещению. Промелькнув над моей головой, он легко перерубил 2 хлыста, затем, сделав круг по загону, прошелся по металлическим прутьям, выбив грозди ярких искр. Нет, перепилить он их не перепилил, только на металле остались глубокие борозды. Явно недружелюбное поведение диска заставило звероловов отпрянуть от загона и оставить меня в покое. Наконец, я смог встать и обернуться, увидев девушку в бронированном комбинезоне защитного цвета. Это именно она кричала на собравшихся, угрожая каким-то планетарным уставом. «Ветка, убери диск!» — рявкнул старший. А я уловил в его голосе знакомые нотки, которыми часто пользовался дед. «Но дядюшка Варис, они пытали мой трофей!» «Они не пытали, а наказывали за использование дальнобойного оружия при испытании зверем», — ответил мастер охоты и указал на револьвер, лежавший рядом с телом одной из птичек. «Я не разрешала его испытывать зверем. Дядя, ты же сам видел, что он умирал еще 2 часа назад», — снова возразила девушка. Затем нехотя взмахнула рукой, и вращающийся диск поплыл в ее сторону. «Неплохое оружие. Интересно, какой принцип действия и откуда берется такое количество энергии? Подобные вопросы точно не должны меня сейчас волновать, но именно они лезут в голову». «Умирал он, но, как видишь, сейчас чужак живой и здоровый. Видимо, создатель Зарканы приготовил для него какие-то иные варианты упокоения», — проворчал Варис и вернул ствол в магнитный держатель. «Он нарушил статью планетарного устава и должен умереть!» — выкрик Кая быстро подхватили остальные парни. Среагировав на это, девушка заставила диск взмыть вверх, и он завис на высоте 2 метра, приготовившись к атаке. «Кай, я разберусь во всем лично», — громко произнес старший, взмахнул рукой, успокаивая молодежь. «А пока всем разойтись и начать готовиться к большой охоте. И запомните, если через сутки не будет работать что-то из оборудования, я спрошу не только с каждого персонально. Вы у меня будете отвечать коллективно. Марш!» После грозного окрика Вариса почти все звероловы, хоть и нехотя, но разошлись. Возле загона остался только Кай с несколькими особо упертыми собратьями. «Мастер, все чистые доверяют тебе, но разобраться с этим грязным чужаком надо прямо сейчас». «Кай, а немного ли ты на себя берешь, когда начинаешь указывать дяде Варису, что делать?» — поинтересовалась девушка. «Это не указание. Просто вежливая просьба поступить согласно планетарному кодексу», — ответил наглый зверолов. Подойдя к решетке, парень протиснул голову внутрь и, посмотрев на девушку, тихо зашептал. «А что касается тебя, Ветка, то как только ты согласишься на наш церемониальный поединок, я уговорю своих братьев отозвать все претензии. В ответ девушка фыркнула, но ничего не сказала. Я почти ничего не понимал в местных раскладах. Но последние слова Кая почему-то вызвали во мне волну неприязни и заставили сжать кулаки. «Ветка, может, прислушаешься к соискателю твоего расположения?» — внезапно спросил дядя, дав понять, что все слышал. «Да я лучше чужака послушаю», — пробурчала девушка и махнула рукой, заставив снизиться вращающийся диск. «Увы, но этот примитивный вид хуманов на нашем языке разговаривать никогда не сможет», — изрек мастер охоты и подвел своего ящера поближе к решетке. «Это почему не смогу?» — проговорил я по слогам, и у меня почти получилось правильно расставить ударение. Хотя сразу защипало в гортани, непривычное к специфическим и новым для меня звукам. Звук моего голоса, говорящего ломано, но на их языке, застал всех врасплох. Кай отпрянул от загона и выхватил из ножен кинжал. Варис лишь удивленно хмыкнул. А девушка, видимо, потеряла контроль над диском, и тот рухнул, воткнувшись в землю рядом с моим коленом. «Он говорит!» — удивленно воскликнула ветка. «Да, говорю. Кроме этого, умею писать, считать алгебраические уравнения, знаю наизусть кучу стихов и умею немного петь, только на нашем языке», — провозгласил я, причем намного увереннее, чем в начале. «А перед тем, как натравливать голодных птичек на человека, вашим зверолюбам стоило бы огласить правила испытания». Я недобро посмотрел на Кая и компашку. Но тот уже успокоился и сделал вид, что не удивлен говорящему дикарю. «По правилам ты должен был принять бой, а не стрелять из своего примитивного оружия», — ответил парень. «Принять бой? И чем же, кулаками?» — спросил я. «Нет, как и все чистые, силовым клинком!» — возмущенно воскликнул Кай и постучал кинжалом по прутьям решетки. «А почему ты мне его не дал?» «Конечно, у меня где-то здесь имеется свой, но вот добраться до него проблематично». Отвечаю этому балбесу и стучу по левому боку, где должен был находиться вибротесак. Только вытащить его сейчас невозможно из-за расплавившихся волокон накидки. «Это правда? Вы не дали чужаку клинок?» Явно удивилась девушка и сначала посмотрела на Кая, а затем на дядю. «Не хочешь рассказать нам, зачем ты нарушил правила кодекса, Кай?» Неожиданно произнес Варис и укоризненно посмотрел на растерявшихся парней. Вот же манипулятор. Красиво перевел стрелки на молодых недоумков, а сам весь такой чистенький. «Но он же просто чужак, каким-то образом проникший на нашу сторону материка», — начал оправдываться Кай. «Совет мудрых все равно не оставит его в живых, ведь согласно сразу четырем статьям устава, о нашем существовании не должен узнать никто из примитивов». «Вот пусть совет и решает», — подвел итог беседы мастер охоты. «А ты бери своих дружков и вперед, готовиться к большой охоте. И не забываем про наказание за неполадки оборудования». Если честно, то я думал, что меня сразу потащат на допрос. Но Варис отвел меня во внутреннее помещение и запер в клетке. При этом мастер проделал все молча. Ветка тоже отмалчивалась и только бросила на меня задумчивый взгляд, перед тем, как я вышел из загона. Подобное поведение окружающих было непривычно. Скорее всего, оно связано с отличием в менталитете или просто совершенно иной культуре. Или мы для них вроде земных папуасов, бегающих по джунглям и периодически друг друга убивающих. Пока же я решил разобраться с имплантом, раз меня не трогают. Открываю меню и замечаю, как исчезает колесико инициализации. В информационном поле тут же появилась новая, намного более сложная панель управления имплантом. При этом около 50 шкал, инсталируемых программ и устанавливаемых приложений жирно намекали, что процесс апгрейда до конца не завершен. Попробовав взаимодействовать с виртуальной средой, я понял, что лишь малая часть функционала готова к работе. Но есть и хорошие новости. Увеличилась чувствительность улучшенного зрачка. А еще стала доступна трехмерная карта материка со схемой всех территорий, на которых я побывал после установления импланта. Одного взгляда на последние выделенные участки и проделанный маршрут вполне хватило убедиться, что происходящее не бред воспаленного сознания. И я действительно нахожусь за горной грядой. Только по официальным данным сюда не смог проникнуть ни один колонист. Специальные разведывательные дроны тоже не в состоянии преодолеть подъем в 15-20 тысяч метров. Ведь надо практически вылететь в стратосферу планеты. С учетом аномалий и излучения техники перестает работать еще в предгорьях. Над горами нестабильно работала даже имперская информационная сеть. Говорят, похожий эффект создает неукротимый океан Пандоры. Так что наши энтузиасты давно бросили подобную затею. Я же, судя по оставшейся в памяти схеме маршрута, никуда не взбирался и преодолел гору прямиком сквозь десятки километров горной породы. Скорее всего, глайдер включил автопилот и просто доставил меня до пункта назначения, прописанного лично дедом, следуя по цепочке пещер. Интересно. И когда это старик успел здесь побывать? Сформировавшийся вопрос привел в движение какие-то закладки и активировал гаджет, найденный в схроне. Следившие за мной ящеры сразу отступили, когда рядом с клеткой появилась голограмма деда, выседающего в своем любимом кресле. «Если ты это видишь, то смог добраться до долины. Предупреждаю сразу, после выхода из тоннеля не вздумай спускаться вниз и пробираться через кислотные болота. Вокруг тебя сейчас район мощных и опасных аномалий. Останься возле расселины. Там мы с твоим отцом расположили жилой блок и сделали небольшой склад со всем необходимым». «Раньше надо было предупреждать», — проворчал я, выслушав запоздалое предупреждение. Видимо, мой голос запустил скрипт, и замершая голограмма продолжила говорить. «Я думаю, проход в эту часть материка дал тебе шанс уйти с планеты. Установленные приборы наблюдения проработали недолго, но успели обнаружить целую сеть населенных пунктов. Похоже, наша колония невольников не единственная на Пандоре. И жители, находящиеся на этой стороне материка, никак не связаны с Империей Аратан». Слова старика сразу заставили призадуматься. «Конечно, сейчас я не в том положении, чтобы надеяться на хороший исход, но все же. А вдруг удастся что-то замутить? Конечно, местные встретили меня не особо приветливо, но некий свод законов не дает им просто меня пристрелить или кинуть на съедение ящерам. Значит, шансы на выживание есть. Далее уже вслух произношу мысли о местных. Цивилизованные. Явно выходцы из другой звездной системы». Мой шепот активировал следующий блок записи. «Ярик, со временем ты поймешь, что я готовил тебя к большему, нежели жизнь обычного промысловика. Извини, но мои принципы не позволили создать собственный городской клан. Теперь я не уверен в правильности подобного решения». Дед снова отпил из граненого стакана. «Но ты должен знать одно. Никогда не доверяй Империи Аратан. Как ты уже понял, я был совсем непростым беженцем, эвакуированным с планеты Земля. Ведь я был назначен генштабом представлять Россию в координационной комиссии по эвакуации Евразийского континента. Первоначально представители империи строили из себя равных, мол, они представляют собой демократическое государство, где все граждане равны, и уверяли всех, что прибыли с одной целью. Спасти цивилизацию землян от полного уничтожения. И нам пообещали совершенно иные условия эвакуации. Но едва люди начали грузиться в челноки и прибыли на орбиту, как ситуация изменилась. Остальное ты знаешь. Роботизированные системы отсеивали непригодных, не обращая внимания на возраст, пол и наличие у людей полезных специальностей». Старик замолчал, а перед моими глазами снова появились картинки, снятые прибором дальнего наблюдения. Десятки тысяч промороженных космосом людских тел. Отгоняю наваждение и слушаю дальше. «Я знаю, ты сможешь вырваться с этой планеты. Ярик, у меня к тебе просьба. Не дай погибнуть тем, кто остался замороженным на орбите планеты. И по возможности свяжись с другими землянами, разбросанными по этой чертовой галактике. Все из-за одного мелкого чиновника, неверно рассчитавшего бюджет и списавшего все расходы задним числом. Земляне должны были получить целую звездную систему, пусть и расположенную на границе империи. Но нас обманули. Дед нервно поёрзал в кресле и снова потянулся к бутылке. «В том корабле, что висит на орбите спутника Пандоры, осталось больше 20 миллионов человек. Где-то среди них мой брат, первая жена и остальные твои родственники. Я не уверен, что все криогенные капсулы целы, но надежда есть. Ярик, дай им шанс начать новую жизнь. А потом, если тебе удастся, найди всех остальных землян. Кого-то из них наверняка высадили на планету закабаленными колонистами. Других используют в качестве рабочих на шахтерских базах, в поясах астероидов и малопригодных для жизни планетах. А больше половины эвакуированных землян так и не разбудили после свертывания программы». Отставив стакан, дед поднял со столика жидкий кристалл. «Здесь вся информация, собранная в имперской сети при помощи связей и торговой корпорации. На это я угробил кучу кредитов и 30 лет жизни. Кроме этого, ты получаешь доступ к своему счету. Там немного, но для старта вполне хватит. Еще у тебя появится список надежных контактов во всех городах, на фронтире, в степи и среди бродяг. Увы, но большего я тебе дать не могу. А все остальное у тебя в руках. Надеюсь, ты справишься». Голограмма исчезла, а я уставился на виртуальные полоски загружаемых данных. Затем появилась сумма в открывшейся вкладке счета, заставившая меня невольно присвистнуть. Там было чуть меньше миллиона. «Ну, дед, вот ты жучара!» — произнес я вслух, и в этот момент послышался звук открытия магнитных замков. В помещение вошли двое — мастер охоты и ветка. «Повернись!» — приказала девушка, и я подставил ей левый бок. После чего она сделала аккуратный разрез там, где был запакован вибротесак. «Доставай клинок и срезай с себя всю одежду с броней!» — прозвучала новая команда. Я не стал сопротивляться и начал срезать остатки голографической накидки. При этом парочка родственников внимательно наблюдала за моими действиями. Боятся, что я выкину какой-нибудь фортель. Но надо быть идиотом, чтобы нападать на местных. Мне нужно с ними договариваться. «Как думаешь, его оставят?» — неожиданно спросила ветка. «Не уверен. Твой отец бывает резок. Боюсь, даже я не смогу его переубедить», — ответил Борис. «Дядя, но я слышала, что чужаки ранее появлялись в нашей стороне и некоторых из них оставляли». «Это был простой научный интерес. Ученые их изучали и пришли к неутешительным выводам. Они примитивны и не способны воспринять ментальное модифицированное сознание как чистые зартанцы». «А может, тогда просто его спрятать?» — спросила ветка в тот момент, когда я остался в одном белье. «Спрятать после того, как его видела толпа звероловов, это не самая лучшая затея. Ставлю на кон свой плазмобой против дерьма ящера, что твоего отца уже оповестили о произошедшем. И он мчится сюда с группой чистых воинов. Так что лучшее, что мы можем сделать, это приготовить дикаря к осмотру и допросу». Как ни странно, но пробитый осколками комбинезон каторжника можно было починить. Да бронежилет почти не пострадал, поэтому я аккуратно сложил вещи в углу клетки и поставил рядом ботинки. «Надень это». Девушка кинула мне сверток, запаянный в пленку. Оказалось, что это мешковатый балахон желтого цвета, прикрывающий тело почти до пят. И как только я его надел, снаружи послышался шум приближающихся транспортных средств. «Ну, что я тебе говорил?» — произнес мастер охоты. «Твой отец уже здесь». Причем вместе со своими инквизиторами. Интерлюдия 4. Капитан Алексеев. Запястья капитана Алексеева сковывали гравитационные браслеты, примагниченные к роботу-манипулятору. Висеть под потолком в блоке утилизатора жутко и неудобно. Но капитан готов был терпеть, сколько понадобится. Сейчас его больше беспокоили закрытые створки под ногами. Ведь стоит им открыться, и там появится жерло биорасщепителя, способного за считанные минуты разложить на молекулы тело взрослого мужчины. Активные наниты разделят живые клетки на белки, жиры и нуклеиновую кислоту. Далее они отделят элементы периодической таблицы Менделеева, а затем все это расфасуют по капсулам и отправят на переработку. Что-то уйдет прямиком в синтезаторы пищи, часть отправится в гидропонные шары, выращивающие сырье продовольственных концентратов. Конечно, сейчас проблема обеспечить едой 2 миллиона жителей городов не стоит. Но на заре колонизации Пандоры биорасщепители и синтезаторы пищи работали сутки напролет. И зачастую в чаны опускались не только добытые животные и неядовитые растения, но и люди. Ведь, как оказалось, использование человеческой плоти значительно увеличивает продуктивность производственного цикла полной переработки. Капитан все это прекрасно знал и ждал, когда створки распахнутся, а гравитационные браслеты отмагнитятся от манипулятора. И чем дольше длилось ожидание, тем сильнее стучало его сердце. Когда же он практически перестал чувствовать кисти рук, створки открылись, и за ними показалась бурлящая фиолетовая субстанция, словно кипящий гудрон. Инстинктивно, поджав скованные ноги, капитан приготовился к смерти и пожелал только одного, чтобы его не стали опускать в чан медленно. Сразу после открытия створок с шипением открылись створки дверей. В блок вошел тот, кого Борис точно не ожидал увидеть. Перед ним предстал председатель Новгородского совета Смирнов. Нет, клан родного отца Алексеева тоже был силен и богат. Только капитан 2 года назад случайно увидел финансовые сводки аналитиков своей семьи. Судя по цифрам, уже тогда активы Смирнова минимум в 4 раза превосходили имущество его отца. А это значит, что председатель богаче всех на этой планете. Так как именно советы Новгорода и Москвы состояли из самых состоятельных кланов. Почему Николай не поглощает конкурентов силовым методом? Все очень просто. Несмотря на вражду, в случае попыток поглощения против агрессора сразу объединятся остальные олигархи. Также обстоит ситуация на планетарном уровне. Нападение одного из полисов на соседа приведет к консолидированному ответу остальных городов. Даже если какой-то клан сильно ослабнет или погибнут его лидеры, то совет передаст имущество наследникам из дальней родни. Нет, на фронтире кланы иногда вступают в конфликты. Только в самих полюсах стараются соблюдать равновесие, не позволяя кому-то излишне усилиться. Ведь даже немалые деньги Смирнова не являются гарантией победы в прямом противостоянии остальных 6 семей Новгорода. Чего уж говорить обо всем материке. «Ты знаешь, почему оказался здесь?» — спросил Смирнов-старший. «Да, из-за вашего младшего сына. Я был рядом, но не уберег его». «Все верно. А ты знаешь, почему тебя еще медленно не расщепили на молекулы?» «Нет, этого я не знаю», — честно ответил капитан. «Ты не корчишься в муках по одной причине. Причина — то, что осталось от моего сына, который еще жив». Олигарх взмахнул рукой, и часть блока заняла 3-мерная голограмма, открывшая вид на медицинский саркофаг. Верхняя плоскость и обтекаемые стенки были прозрачны, поэтому Алексеев отлично видел обрубок человеческого тела, плавающий в лечебном сиропе, насыщенном медицинскими нанитами. Истерзанное туловище представляло собой обрубок, в котором непонятно как теплилась жизнь. Ноги полностью отсутствовали, как и правая рука до плечевого сустава. На левой не хватало трех пальцев, в груди виднелась дыра, через которую можно было видеть работу легких. Череп раздроблен, нижняя челюсть отсутствует, как и глазница с левой стороны. Голову поддерживали десяток специальных медицинских роботов. Каждый из них прямо сейчас оперировал пациента многосуставными манипуляторами. То же самое касалось груди, где рану уже затянула прозрачная полоска новой кожи. «Если представитель имперской корпорации выполнит условия сделки, то в течение 3 суток прилетит челнок. Он привезет дополнительное медицинское оборудование, набор особых материалов и кристаллический восстановитель сознания. Надеюсь, тебе не нужно говорить, сколько миллионов кредитов это стоит. Вполне возможно, что Саша снова начнет говорить. Однако стать прежним и полноценно жить он уже не сможет». «Вы хотите, чтобы я оплатил процесс восстановления?» — спросил капитан с надеждой. А сам мысленно прикинул стоимость своего имущества и денег на счету. Выводы были неутешительные, ведь он смог бы набрать не более 500 000. Конечно, может помочь мать, но больше 1 000 000 она в долг не даст, а насчет отца совсем сложно. После дуэли, где он убил сына одного из важнейших сотрудников семьи, Алексеев-старший публично отрекся от сына и отправил его в ссылку. Зная взрывной характер папаши, капитан понимал, тот может лично утопить его в чане расщепителя, лишь бы не ссориться со Смирновым. «Нет, денег у меня хватает. Странно требовать их с того, кто рисковал жизнью и вырвал тело моего сына из пасти ящера. Но и прощать я тебя не собираюсь, так как в случившемся есть твоя вина. Ты мне нужен для другого», — проговорил олигарх и отключил голограмму. Борис сразу понял, что от него хотят. «Месть!» — прохрипел он. «Да, она самая. Поднявший руку на моего сына должен умереть». «Кажется, я знаю, как вам помочь», — проговорил капитан и начал быстро планировать операцию. «Нам поможет мой человек, сержант дружины. Он талантливый инженер и электронщик. После побега Елисеева с каторги именно он вычислил, что тот не погиб в океане. А потом сержант перепрограммировал спецдрон и настроил его на поиск глайдера по антигравитационному следу. Если бы не река, то мы бы смогли двигаться прямо по оставленным меткам. Именно из-за потери следа мы были вынуждены прибыть в поселок, где попали в засаду. Если привлечь сержанта, то он найдет внука генерала даже в кишлаках муслимов или землянках степняков». Отрешенный взгляд Смирнова давал понять, что он перепроверяет данные через имплант. А затем он, наконец, кивнул. «Хорошо. Сержанта я тебе отдам. Можешь рассчитывать на любое доступное на Пандоре оборудование и дроны. С тобой пойдут специалисты из моей охраны и егеря. И еще одно. Для всех ты погиб вместе с моим сыном, пока ты не отомстишь. Не выполнишь задание, мне и делать ничего не нужно, так как тебя просто нет».